Название подсказал ему чертик, которого юноша продолжал держать за хвост на вытянутой руке. — Отпусти хвост, огр! — заверещал гопник. — И вообще, какого черта ты на нашем болоте делаешь? Кто тебя сюда звал? — Точно! — обрадовался сказочник. — Огр! Ганс Христиан Андерсен, а это, разумеется, был он, схватил со стола чистый лист бумаги, ткнул перо в чернильницу и начал сочинять, озвучивая рождающиеся строки. Так ему в его состоянии было легче писать. Жил-был по... Нет. На полоте страшный огр, и звали Кефо... Ганс окинул задумчивым взглядом Дениса. «Ты меня еще Шреком назови, убогий!» — прогудел огр. «Гениально! И звали его Шрек. Будешь соавтором!» «Обалдеть! Гансик, это же не твоя сказка, точно знаю!» «Правильно, не моя. Она теперь наша!» Сказочник заглянул в свою опустевшую кружку. «Болотница, пиво мне и моему соавтору!» «Пиво тебе, как же, размечтался!» — завопила старуха. «У меня какая-то сволочь кран сперла. Бочку откупорить нечем. Золотой кран, между прочим, а он о пиве размечтался». Чертик при этих словах сразу перестал извиваться на своем хвосте, съежился и затих. «А если я тебе твой кран найду?» — повернулся к болотнице Денис. «Что мне за это будет?» «Дверь выбитую прощу, и выпивкой бесплатно за счет заведения обеспечу», — тут же среагировала болотница. «Не, пивом меня Гансик сегодня угощает, а дверь я тебе и без того на место приколочу». «Золото отвешу». «Сколько?» «А вот сколько кран весит, столько золота тебе и отвешу». «Хм, ценный у тебя, видать, кран. Раз золото за золото по одному весу меняешь. Не скажешь, в чем секрет?» «А ты точно кран найдешь?» «Точно». «Тогда скажу. Пиво, сквозь него пройдя, особый вкус приобретает». «Ага». Пользуясь полутьмой корчмы, освещаемой только многочисленными огоньками гнилушек стен и потолка, Денис незаметно извлек из кармана кран и, скрывая его в ладони, начал трясти за хвост воришку, одновременно хлопая рукой с зажатым в ней краном по карманам его хламиды. Третий удар выбил из него кран, который глухо стукнулся об дубовый настил пола. «Ниф-ниф!» — ахнула старуха. «Так как ты мог? Я тебе столько раз в долг наливала, а ты, морда твоя свинячая! Так, где моя кочерга?» И тут черт рванулся так, что сумел выскользнуть из кулака Дениса, оставив в нем только пушистую кисточку от кончика хвоста. «Ай, хвост испортил, сволочь!» Плюхнувшись на пол, Ниф-Ниф прямо на карачках с места в карьер развил такую скорость, что пуля выскочил из корчмы, и болотница перехватить его не успела. «Бабка, тебе кисточка не нужна?» — поинтересовался Денис, любуясь на трофей. «А зачем она мне?» «Ну, пыль там с ушей стряхнуть или еще для чего?» «Давай!» — сцапала кисточку болотница, подняла кран и убежала со всем этим хозяйством в подсобку. «Дверь на место поставить не забудь!» — крикнула она оттуда. Неопределенно хмыкнув, юноша поставил выбитую вместе с косяком дверь на место, кулаком загнал гвозди по старым следам в пазы, ткнул пальчиком, но вроде держится. Болотница вернулась из подсобки с двумя кружками пива, поставила их на столик Ганса, отсыпала Денису 10 золотых. Явно обсчитала. Суммарно весили они гораздо меньше крана, но юноша не стал скупердяничать. Однако одну из монеток попробовал на зуб, вроде золотая. «Ладно, не буду тебя обдирать». Юноша сел за столик Ганса. Стул под ним угрожающе заскрипел. ее, пожалуй, обдерешь, — усмехнулся лепрекон, сидевший за соседним столиком. — Она за свое пиво такую цену ломит. — Поговори у меня, шапка зеленая, — цыкнула на него болотница. — Будешь выступать, больше не налью. Ганс, строчивший что-то на бумаге, оторвался от своих записей, окинул задумчивым взглядом Дениса. — Нет, что-то в тебе не то, — изрек сказочник. — И зеленый ты вроде, и страшненький, но все равно не то. — И что во мне не то? — с усмешкой спросил Денис. — Прическа, — осенила Ганса. — Ты у меня путишь лысым. — Да я же вроде стригся недавно. Рука юноши потянулась к голове, нащупала на нем пук водорослей, облепленных болотной тиной и ряской. Фу, твою мать! Импровизированный парик полетел на пол. Наверняка и кожа ведь позеленела после болотных ванн. Денис покосился на свою руку. Она действительно отдавала зеленью в свете мерцающих огоньков гнилушек. — О, вылитый огр! — обрадовался Ганс и опять начал строчить. — Итак, наш огр жил в болоте. Его боялись все. — Ганс, отставить! Это не твоя сказка. — Что значит не моя? Раз я пишу, значит моя. Из-под пера увлекшегося писателя веером летели брызги. — Слышь, бабка, — тормознул Денис старуху, подтаскивающую пиво за соседних столик, — ты кончай ему подливать. — Во-первых, я не бабка, я болотница. А во-вторых, у меня с ним договор. — Какой договор? — Я ему вдохновляться помогаю, пиво заветного подливаю. — А он тебе за это что? — А он с ней за это вдохновение золотом полновесным расплачивается по тройной цене. — Хихикнул лепрекон. — Еще одно слово, ушастый, и я тебя отсюда выгоню. Ты в мои торговые дела не лезь. — А ты этого пустомелю не слушай, — сказала болотница Денису. — Я по доброте душевной, можно сказать, болезного приветила. Почти задарма кормлю, пою. Тут болотницу окликнули лохматые кикиморки, и она умчалась обслуживать очередных клиентов. Видя, что писатель так увлекся очередной сказкой, что ничего вокруг уже не видит и не слышит, Денис дал знак лепрекону подсаживаться к его столу, намекая, что за ним не заржавеет. Ему нужна была информация, и он готов был за нее платить. Лепрекон от дармовой выпивки не отказался. Не рискуя сам пить болотное пойло с подозрительно зеленой шапкой пены, юноша презентовал ему свою кружку и приступил к дознанию. Картина, нарисованная лепреконом, прояснила все. Или почти все. Оказывается, у болотной нечисти, не имеющей возможности выйти за пределы своего болота, в большом почете были былинки клевера. Но не простого клевера, а того, венчик которого насчитывал 4 листика вместо 3. Такой клевер приносил удачу и шел на какие-то хитрые зелья, которые вместе с пивом по ночам варила болотница. Эта информация дошла до писателя в разгар сильнейшего творческого кризиса. Его заклинило. Он уже второй месяц подряд сидел без дела, не в состоянии выдать на гора ни одного приличного сюжета новой сказки. А болотница, по слухам, владела секретом вдохновения и за определенную мзду вполне могла им с кем-нибудь поделиться. И вот Ганс Христиан Андерсен вышел на промысел. Ему жутко повезло. Сказочник набрел на целое поле клевера, у которого все блинки имели не по 3, а аж по целых 6 лепестков. Мимо такой удачи он пройти не мог. Надрал целый сток и потащил его к болотнице, рассчитывая на награду. Гансик в ботанике разбирался слабо. Ему было невдомек, что на болото он волок не клевер. Это была конопля. Свой стажок он выложил перед болотницей, сходу заявив: «Сама былинки да листики на них пересчитывай, мне не досуг, мне типа это сказку подавай. Дали на худой конец к бутылкам, в которых вдохновение разлито, приложиться дай. Что за бутылки? Насторожился Денис. А вон в том шкафчике стоят, кивнул Лепрекон на толстенный ольховый пень, торчавший прямо из пола у стены корчмы. В его коре действительно угадывалось что-то наподобие дверцы. «Блуждающие огоньки!» — воскликнул юноша, треснув себя по лбу. «Да как же я сразу-то не догадался! Вот, значит, в какую сказку меня Валька закинул!» Лепрекон как-то странно покосился на юношу при этих словах. «Блуждающие огоньки?» Ганс тоже встрепенулся. «А что, неплохо звучит. Сказка вообще-то дрянь получилась, а вот название самое то». Сказочник полез под стол, выудил оттуда скинутые на пол исписанные бумаги и начертал на одной из них новое название. «Какая самокритичность!» — восхитился Денис, но Ганс его уже не слышал. Он вернулся к новой сказке и теперь задумчиво жевал кончик пера, устремив мечтательно пьяный взор в потолок. «Но и дальше что было?» — тормошнул Денис Лепрекона.